Глава 18. Кристин Лескар. Я села на стул и, сложив руки на коленях, откинулась к спинке. Вот так. Пришла с тремя кавалерами, а осталась без единого. Даже верный Керри, которые последние дни постоянно ходили за мной по пятам, оказались где-то далеко. Не сказать, чтобы меня это слишком уж сильно расстроило. За день я так устала, что просто посидеть сочла за радость. Хотя лучше было бы подняться наверх и посидеть там, чтобы немного промочить горло, а то и перехватить пару закусок. Но тогда меня не смогли бы отыскать ни Керри, ни мистер Кристиан, поэтому я сочла за лучшее остаться на месте и просто наблюдать за тем, как мимо проносятся пары. Вальс сменился более подвижным и задорным сатеном. Наконец показался мистер Кристиан в черном фраке черныша. Ему, безусловно, шло, но заметно было, что более жилистому профессору костюм был все-таки не очень впору. «Жаль, что я не умею менять цвет одежды», — заметила я, когда мистер Кристиан остановился рядом со мной и подал руку. Вложив в нее свою ладошку, я встала. «Если сделать ваш костюм темно-зеленым, а воротничок и пуговицы черным, то мы бы с вами отлично гармонировали». «Удивительно, что вы не из клана Саргон», — улыбнулся он в ответ. «Мы с вами действительно могли бы сойти за брата и сестру». «За близнецов», — рассмеялась я. «Нас ведь даже зовут одинаково. Крис и Крис». «Возможно, от нас что-то скрывали», — подмигнул мистер Кристиан. «Не желаете подарить мне следующий танец?» «Я не умею танцевать сатен», — призналась я, немного смущаясь. «Как? Неужели на совершеннолетие вы не посещали бал дебютанток?» Я смутилась окончательно и опустила глаза. У меня не было совершеннолетия. Не было и бала дебютанток, на который бы меня привел отец или брат, как это полагается традициями. «Кажется, я задел тему, которую не стоило затрагивать», — осторожно проговорил он. «Нет, что вы!» — я попыталась улыбнуться, но получилось слабо. «Дело в том, что когда отец ушел из семьи, он оставил нас на краю бедности, и я была слишком озабочена поиском дохода и...» Я покачала головой, пытаясь подобрать слова, чтобы они были не слишком жалкими. «Честно говоря, я даже не помню, что делала в день, когда мне исполнилось 20». «Теневые драконы взрослеют быстрее нас», — серьезно ответил мистер Кристиан. — Вас некому было привести на бал? — Некому. Мой голос померк и был едва слышен на фоне игравшей музыки. Мистер Кристиан сделал мне шаг навстречу и снова подал руку, остановившись всего в одном крошечном шаге от меня. — Тогда давайте сегодня я буду вашим братом, с которым вы впервые станцуете свой сатен. Я не нашла, что ответить, но в груди что-то радостно затрепетало. Кивнула. «Сатен похож на вальс», — говорил мистер Кристиан, и его голос будто стал чуть ниже и каким-то обволакивающим. «Те же три счета. Только следите за моим шагом. Раз, два, три». Я послушно, словно тряпичная кукла в его руках, двигалась вслед за шагом дракона, и давалось это на удивление легко. Ноги будто сами знали, что делать. Настолько умело он вел меня по маленькому закутку зала, не выходя в то пространство, где кружились остальные пары. «Раз, два, три. Каждый восьмой такт обозначается тремя короткими терциями. Слышите?» Он остановился, и я вслушалась. Действительно, тройное «та-та-та» прозвучало вполне отчетливо. «Это значит, что пришло время сделать двойной поворот». С этими словами он зашел мне за спину, не отпуская мои руки, а потом легонько толкнул меня, направив в сторону. Я закружилась и остановилась только когда наши руки полностью выпрямились, и мы оказались максимально далеко друг от друга. Затем мистер Кристиан снова притянул меня к себе, и когда я чуть не упала на его грудь, обхватил меня за талию. «И продолжаем движение по кругу. Все просто». Он улыбнулся, и я на мгновение утонула в изумрудных глазах. «Не то чтобы я на что-то намекаю», — проговорила я явно краснее. «Но как в Скайхолле относятся к отношениям между адептами и профессорами?» Мистер Кристиан ответил не сразу. «Еще несколько тактов мы просто танцевали в своем закутке, отрабатывая шаг, потому как я еще запиналась. А после двойного оборота он с особой силой притянул меня к себе, так что я все-таки врезалась в его грудь и поспешно отступила назад. «Простите, забудьте, что я только что сказала. Мне правда было просто интересно, никаких намеков». «Вообще-то запретов нет», — проговорил мистер Кристиан. — В отличие от Айсхолла, где до недавнего времени было строго запрещено иметь подобные связи, и нарушение этого правила грозило увольнением профессору и отчислением адепту. Но философия Скайхолла заключается в том, что здесь учатся и работают взрослые люди, которые способны... Двойной оборот, возврат, его ладонь на моей талии. Принимать правильные решения и нести за них ответственность. Поняла. Я отвела взгляд. Хорошо. В моем вопросе правда не было намеков, разве что совсем чуть-чуть. Лишь маленькая часть меня, на мгновение очарованная изумрудными глазами и обволакивающим голосом подтянутого профессора, предположила, что, возможно, все это может чем-то закончиться. Но она была такой крошечной, что быстро заткнулась, встретив формальный ответ профессора. Я уже привыкла к тому, что он постоянно ведет себя на грани флирта, но эти слова он произнес строго и официально. Сомнений не было, он меня попросту отшил. «Мне кажется, я поймала движение», — заметил я после очередного оборота, «и мы могли бы влиться в общий поток». «Замечательная мысль», — подмигнул мистер Кристиан, и через несколько мгновений зал начал вращаться вокруг меня бесчисленным количеством огней и ярких красок. Я прикрыла глаза, полностью доверившись своему партнеру. В его руках двигаться было легко, но волшебства момента уже не было. Должно быть, от обилия впечатлений у меня несколько помутился рассудок, раз я хоть на мгновение, но предположила, что между нами может что-то быть. Конечно. Кто я? Зачем ему проблемная сирота вроде меня? И вообще, кому бы то ни было. Но, как ни странно, я не особенно расстроилась. У меня все еще был мой первый сатен, и рядом со мной был дракон, с которым действительно было хорошо и спокойно. Словно старший брат с такими же изумрудными глазами и рыжими волосами и с таким же именем. Крис и Крис. Спустя несколько минут к нам присоединился Снежок, который ожидал окончания сатена в том месте, где покинул меня. И уже все трое мы поднялись на второй ярус, где заняли столик и несколько минут просто молчали, уставшие и довольные. «Мистер Кристиан», — обратилась я после третьего глотка шампанского, «вы обещали, что расскажете мне о древней магии». «Хм», — он прочистил горло и, выпрямившись, подался к столу. «Вы действительно хотите поговорить об этом здесь и сейчас?» «Почему нет?» — я пожала плечами. «Надо же говорить о чем-нибудь». Он как-то странно посмотрел на Кроу. Тот то ли не заметил этого взгляда, то ли делал вид, что сам Саргон и его взгляд ему совершенно безразличны. «Неужели в этой теме есть что-то запретное?» — спросила я, изобразив шепот. «Если так, то вам придется остаться со мной наедине». И рассмеялась, потому что ожидала какой-нибудь странной реакции. Мужчины всегда странно себя ведут, если намекать им на сближение, поэтому женщины редко делают первый шаг. Но мистер Кристиан оказался не робкого десятка. Он склонился над столом и тоже изобразил заговорщицкий шепот. «Боюсь, ваши преданные рабы не оставят вас одну, даже если случится конец света. Так и лягут костьми рядом». Я кашлянула и отвела взгляд. «Неужели всем вокруг они действительно кажутся телохранителями? Наверное, это все из-за внимательного, но в то же время равнодушного взгляда, которым они окидывают всех, кого встречают на своем пути». Кроу продолжил делать вид, что не слышит, о чем мы говорим. «Если в этой теме нет ничего запретного, тогда зачем дело стало?» Я осторожно стянула с зубами со шпажки оливку и сделала глоток шампанского. Всего полбокала, а у меня уже стало заметно легче в голове. «Ни зачем», — улыбнулся мистер Кристиан. «Просто не хочется портить вечер серьезными разговорами. У нас с вами впереди еще 5 долгих лет, чтобы обсудить что угодно и во всех деталях». Я немного опешила от такого заявления, но не успела осмыслить, что именно выбило меня из колеи, потому что рядом появился Стивен. «Крис, наконец-то я нашел тебя!» — сказал он, и не особенно церемонясь, остановился совсем рядом с нашим столом. Профессора Керри он будто и не замечал. «Кто бы мог подумать, что в первый же день в Академии столько людей будет меня искать?» «Привет!» — натянуто улыбнулась я, почему-то не испытывая особого желания общаться с этим товарищем. Сначала он решил не проводить мне экскурсию, которую должен был провести, а потом вдруг появился с предложением представить меня своим друзьям. Если бы он был таким уж дружелюбным, то, наверное, не отказался показать бы мне окрестности. И теперь, припоминая слова Иды насчет того, что обо мне ходят слухи и некоторые жаждут познакомиться, я стала иначе смотреть на его предложение. «Как насчет пропустить пару бокалов и станцевать пару танцев?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «Спасибо, я немного устала». «Здесь есть закуска, настоящий энергетик. Придает сил, но действует всего час, и по его завершению усталость навалится втройне. Но какая разница, если к тому моменту ты будешь уже в постели?» Он подмигнул. «В чьей это, интересно, постели?» «Мне кажется, у меня достаточно сил, чтобы добраться до собственной спальни», заметила я. «Пойдем, не будь амебой!» Стивен взял меня за руку и буквально потащил, но его резко осадил профессор. Невесть откуда-то взявшейся тростью, он прикоснулся к груди Стивена, отделяя нас друг от друга. «Эта девушка пришла со мной, мистер», — строго сказал он. «А значит, вы должны прежде всего спросить моего разрешения танцевать с ней». «С каких это пор действуют такие правила?» — нахмурился Стивен. Я села обратно на свой стул и подняла на Стивена взгляд из-под лобья. «Вы досаждаете моей спутнице», — холодно произнес Кристиан. Стивен цокнул и ушел. Я выдохнула. «Я все правильно сделал?» — осведомился мистер Кристиан, понизив голос. «Мне показалось, что вы не хотели идти с ним». «Вам правильно показалось», — ответила я, склонившись вперед, но Стивен снова нас прервал. Появившись рядом с нашим столом, он бросил на него перчатку. «Как это понимать?» — сухо поинтересовался профессор. «Раз уж мы здесь руководствуемся подобными принципами, то я вызываю вас на дуэль. И если я побеждаю, то Крис до конца вечера остается со мной». Я поперхнулась, поспешно сделав большой глоток, и только потом поняла, что это было шампанское. Поперхнувшись еще сильнее от ударившего в нос алкоголя, я застучала кулаком по груди. Да, не особенно изысканно, но не хотелось бы задохнуться в угоду приличиям. Кроу тут же встал, помог мне подняться на ноги и, обхватив со спины, сдавил где-то в области под ребрами. Я резко выдохнула капельку шампанского и, пытаясь отдышаться, села на место. Кристиан, который тоже вскочил, было готовый оказать помощь, так и остался стоять. Только перевел взгляд на Стивена. «Вы уверены?» — он указал подбородком на лежавшую на столе перчатку. «Позвольте напомнить, что я боевой саргон. Я узнал, вы всего лишь безопасник». «Всего лишь?» Мистер Кристиан не изменился в лице, но я была уверена, что он не пропустит такое оскорбление. «Думаете, безопасники менее подготовлены к бою? Вот и узнаю». «Вы с ума сошли?» — просипела я. Голос еще не восстановился, и я продолжала тихо покашливать. «Не знаю, как я еще могу показать тебе серьезность своих намерений», — ответил Стивен. «Если я смогу одолеть этого профессора, ты поймешь, что я лучше него?» «Ни за что!» — воскликнула я. «Дуэль вообще никак не покажет никого из вас в лучшем свете». «Я все равно уже не могу поднять перчатку», — прорычал Стивен сквозь зубы. «Дело чести, значит», — хмыкнул мистер Кристиан. «Хорошо, я принимаю вызов. Назовите время и место». «Прямо сейчас, на площади за главным корпусом». «Это может быть опасно для случайных прохожих. Мы можем пройти на полигон в паре минут отсюда». «Но полигон закрыт. Для меня здесь открыты все полигоны», — жестко ответил мистер Кристиан и выпрямился. «И я готов». «Стойте!» — я вскочила с места и схватила мистера Кристиана за руку. «Стойте! Вы что, серьезно? Он же просто адепт! У вас будут проблемы!» «Милая мисс Лескар», — ответил он, неожиданно мягко улыбнувшись. «И я не просто профессор. Безопасность и боевая магия — моя специализация. Вашему другу ничего не грозит. Обещаю». Я растерянно выпустила его руку, и тогда оба дуэлянта направились к спуску со второго яруса. Спохватившись, я взяла своего Кэрри за поводок и поспешила следом за удаляющимися спинами во фраках, одна в черном, а другая в голубом. «Госпожа, вы уверены, что вам нужно при этом присутствовать?» — спросил Снежок. «Котам слова не давали», — строго отозвалась я, и самой стала не по себе от такого тона. «С каких пор я вжилась в роль хозяйки рабов?» Драконы шли довольно быстро, и я едва за ними поспевала. Мне приходилось идти в полтора раза быстрее, чтобы только держать их в поле зрения. У мужчин ноги были значительно длиннее моих. Кроу молча следовал за мной, словно бесшумная, грациозная тень. В скором времени мы вышли во внутренний двор главного корпуса, который по форме напоминал квадрат. Как и в том здании, где проходили мои занятия, здесь расположился защищенный полигон. Вернее, четыре полигона, отделенных друг от друга защитными барьерами. Каждый из полигонов был размером с довольно большой стадион. Если принимать форму дракона всем студентам сразу, то особенно не развернуться, но этого было более чем достаточно для отработки разного рода плетений и других магических навыков. Дождавшись, когда мы все войдем в выбранный квадрат, мистер Кристиан провел ладонью по металлической пластине возле двери, и ее поверхность засияла легким голубоватым свечением. Я могла только теоретически предположить, что таким образом он ее запер и накрыл каким-то щитом, но про подобные вещи мне доводилось только читать в книгах. Я осторожно поднесла руку к сиянию, но снежок резко перехватил меня за запястье. «Не стоит», — проговорил он, глядя мне прямо в глаза. «Хорошо», — согласилась я и повернулась к драконам, которые двигались к центральной части полигона. Мне уже было знакомо стандартное устройство полигонов. Внутри расположился дополнительный защищенный контур, который активировался с помощью воздействия на специальный артефакт. Это и сделал мистер Кристиан, когда они оба оказались внутри. Я приблизилась к защитному контуру. Рядом с ним мои волосы начали электризоваться и тянуться к мерцающей прозрачно-красной стене. Драконы внутри что-то обсуждали, но я не могла их слышать. Барьер не пропускал звуки. Должно быть, это тоже определенная защита, потому что происходящее внутри может оказаться довольно шумным. И, например, мешать другим занятиям. Наконец, драконы начали медленно расходиться в разные стороны. Они одновременно делали по одному большому шагу, отдаляясь друг от друга, и я в ужасе прильнула к барьеру, не в силах даже строить догадки, что произойдет дальше, но боясь пропустить малейшее движение. Но зрелищности в дуэли никакой не было. Оба быстро развернулись друг к другу, потом вспышка, и Стивен опал на землю. Когда я, проморгавшись, присмотрелась, то увидела, что вокруг него поблескивают в свете фонарей осколки льда. У меня перехватило дыхание. Мистер Кристиан спокойно подошел к артефакту, снял защиту, а я бросилась к Стивену, у которого на лице явно алела кровь. «Что вы с ним сделали?» — закричала я, подбегая к новому знакомому. «Он же просто адепт! Великая богиня, вы его покалечили!» «Успокойтесь, мисс Лескар, он просто спит», — спокойно отозвался тот, поправляя свой, вернее, черныша фраг. «Спит?» Я упала коленями на мокрую траву, не думая даже о том, что платье будет безнадежно испорчено. Лицо и руки Стивена были в ранах, которые медленно начинали кровоточить. «Снежок», — я обернулась к Керри, — «у тебя есть платок?» «Эти раны он нанес себе сам», — сказал огненный дракон и, присев на корточки рядом, провел над лицом Стивена ладонью, отчего раны начали затягиваться. «Что значит сам?» — возмутилась я. «Чем вы в него выстрелили?» Это плетение воздействовало на центр отдыха у него в мозгу. Получив мощный сигнал, этот центр сделал так, что мистер Непредусмотрительность мгновенно уснул. И я часто использую это плетение, когда меня одолевает бессонница. «Откуда тогда раны?» Расценив, что я огненный дракон, он решил, что и атаковать я буду огнем. Но столь опасные вещи на неподготовленном адепте я бы, конечно, не стал использовать. Он начал создавать ледяной щит, но не успел, потому что уснул, и осколки недоделанного щита упали, оцарапав и, возможно, несколько его ушибив. Но никакой опасности его здоровью нет, смею вас заверить, мисс Лескар. «Дурак!» — с чувством бросила я и перекатилась на мягкое место, подтянув к себе колени. «Зачем он вообще это затеял? А вы? Зачем вы согласились?» «Если бы я отказал, это было бы большим оскорблением по отношению к этому молодому человеку», мягко сказал мистер Кристиан. «Позвольте, я его разбужу». «Стив!» — раздался приглушенный женский крик, заставивший нас обернуться. «Стив! Пустите меня сейчас же! Стив!» «Это еще кто?» — нахмурилась я. «Пойду узнаю». Мистер Кристиан встал на ноги и пошел к запечатанному входу. С той стороны мерцающей голубой стены нетерпеливо трясла руками девушка в бальном платье нежного кремового цвета. «Стив!» Девушка ударила обеими руками мистера Кристиана и вбежала на полигон. Платье ей сильно мешало. Она поддерживала подол, но в конце концов все-таки запнулась и упала. Я прекрасно понимала, что случилось. Каблуки легко утопали в мягкой земле, которой был покрыт полигон для смягчения возможных падений. «Мисс!» — воскликнул дракон и, подбежав, помог ей встать. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила я у Керри, который с искренним любопытством смотрел на появившуюся незнакомку. «Полагаю, они знакомы», — ответил Керри и пошевелил ушами на макушке. «И, видимо, она считает Стивена раненым». «Трудно иначе оценить ситуацию», — согласилась я. Раны хоть и стянулись, и кровь идти давно перестала, выглядел парень все равно не очень. Особенно если учесть, что он при этом лежал на траве ничком. Я не разобрала, что говорил девушке мистер Кристиан, но она продолжала орать, как резаная, пока он помогал ей подняться на ноги и дойти до Стивена. Потом она рухнула рядом с ним, обняла его, лежащего на траве, и зарыдала. Я осторожно присела на расстоянии вытянутой руки от нее. «Все в порядке, он просто спит», — сказала я, но девушка продолжила рыдать в полный голос и вряд ли нас слышала. «Бесполезно», — подтвердил мои предположения дракон. Потом вздохнул и быстро провел руками в воздухе. Я не была сильна в магии и потому не совсем поняла, что именно он сделал, но через несколько мгновений Стивен приподнялся на локтях и озадаченно осмотрелся. «Стивен!» — выдохнула девушка. «Ты жив?» «Кажется», — неуверенно ответил тот. Девушка чуть отпрянула, позволив ему сесть, и пострадавший посмотрел на свои израненные руки. «Это царапины», — сказал мистер Кристиан. «Ледяной щит не успел сформироваться до конца и обрушился на вас осколками, мистер Стивен. Вы ведь принадлежите к клану стальных драконов?» Стивен поднялся на ноги и протянул руку Кристиану. Тот чуть помедлил, но все же ответил крепким рукопожатием. «Признаюсь, вы оказались куда более умелым дуэлянтом, чем я мог ожидать. Больше я не буду претендовать на вашу пару, но только сегодня». «Что?» — воскликнула девушка. Даже в ночном полумраке я видела, что ее красивое шелковое платье нежно-кремового цвета было бесповоротно испорчено травой. «Так ты ввязался в дуэль с профессором по боевой магии ради этой?» «Этой кого?» — холодно поинтересовалась я, но девушка не ответила. «Дафна, успокойся», — немного раздраженно отозвался Стивен. «Я просто хотел узнать, правдивы ли слухи про нового профессора». «Вообще-то я преподаю не боевую магию», — напомнил мистер Кристиан, но эти двое были настолько увлечены своим спором, что уже не обращали на нас ни малейшего внимания. «Ты мне зубы не заговаривай! Что, экзотики захотелось? На принцессы намерянок потянуло?» «Дафна, о чем ты говоришь? Какие принцессы? Думаешь, я не догадалась, зачем ты за ней бегаешь весь день? Мне Полен все про тебя рассказала. Все!» «Кажется, мы здесь лишние», — тихо сказала я мистеру Кристиану. «Но я не преподаю боевую магию», — с преувеличенной тоской ответил он. «А я не принцесса», — я пожала плечами. «Пусть думают, что хотят». Мистер Кристиан усмехнулся и предложил мне локоть. Опершись о него, я осторожно пошла по мягкой земле, немного проваливаясь в нее каблуками. «Кроу?» — я оглянулась. «Сходи за Роном и передай, что у вас сегодня свободный вечер. Развлекайтесь». «Я бы предпочел остаться с госпожой», — склонил голову Кроу. «Но могу отправить Рону сообщение, чтобы он пришел к нам». «Сообщение?» — удивилась я и перешагнул через порог, покидая полигон. «Мы с Роном не просто Керри», — пояснил тот. «Мы братья, хоть и во втором колене. У нас есть особая связь». «Вы обладаете телепатией?» — удивился мистер Кристиан. «Никогда о таком не слышал». Керри встретился с драконом взглядом, и было в нем что-то неожиданно жесткое. «Это не совсем телепатия», — сухо ответил Кроу. «Мы можем передавать друг другу сигналы. Один Керри способен передавать от 3 до 5 видов сигналов тем, кто состоит с ним в кровном родстве. Нужно лишь договориться о том, что значит каждый из них. У нас с братом один из сигналов означает «иди ко мне». «Тогда шли ему этот сигнал», — твердо сказала я. «Пусть тоже потанцует с нами. Грех упускать такой прекрасный вечер». И я полной грудью вдохнула сладкий аромат летних сумерек.